Виталий Свадьбин. Начать сначала. Я восьмиклассник. Предисловие. Апрель 2025 год. Екатеринбург. Судьба пенсионера. До майских праздников оставалось совсем немного. Хотя 1 мая в последнее десятилетие проходит обыденно, не чувствуется праздника. Нет, движения по демонстрациям имеются. В этом особенно стараются коммунисты, то есть Коммунистическая партия России. Может, у них ностальгия по былому прошлому, не знаю. Но никто из моих знакомых демонстраций ныне не посещает, даже ради любопытства. Вот праздник Победы, совсем другое дело. А в этом году будет что-то особенное. Как-никак 80-летие Победы над фашизмом будут справлять, но что там придумают власти неизвестно, поживем, увидим. До праздника еще почти месяц, может чуть меньше. В этот день я встал с дивана, проснулся в обычное для себя время, и сразу на тренажер. Требуется с утра разогнать кровь, хоть она у меня не молодая, но и не старая. Как минимум так считаю я, а что думают молодые по вопросам возраста мне не интересно. На всех десятилетиях возраста разные мнения. Юноши и девушки до 20 лет считают тех, кому за 30 стариками. Достигая возраста за 30, меняют мнение. И так далее. Видимо, так устроен мир, ну или сущность человеческая. Приготовил себе завтрак. Пока принимал пищу, успел посмотреть новости, что там творится на войне с Украиной. Вроде наши окончательно вытолкнули укронацистов из Курской области. Не за горами то время, когда полностью освободят Донбасс. Я собирался сегодня съездить за город. Одна хорошая знакомая попросила перевезти вещи в сад, готовиться к очередному сезону садовода. А мне не сложно, почему бы не отвлечься. Человек я почти одинокий. С бывшей женой разошлись пару десятков лет назад. В чем причина? Чтобы не копаться в грязном белье семейных отношений, скажу, что не сошлись характерами. Такое бывает в жизни, к этому стоит относиться философски. Дети выросли, живут своей жизнью. Вот я и увлекся на литературном попроще написанием книг. В основном пишу в жанре фантастики. За 10 лет написал 8 десятков книг. В год удается создать в среднем 8-10 книг. Все зависит от скорости фантазии. Порой пишешь быстро, через месяц публикуешь книгу. Вот так и живем. В принципе, я своей жизнью доволен, занимаюсь тем, что мне очень нравится, да еще и доход с этого получаю. В современном мире не требуется идти и кланяться издательству, чтобы твою книгу напечатали. Бумажные варианты книг совсем не в чести. Мир гаджетов и электронных девайсов позволяют читателям читать электронные версии. А еще твою книгу могут озвучить, превратив в аудиоверсию. Такие тоже пользуются спросом. На самом деле очень удобно. Включил воспроизведение книги на смартфоне, вставил наушники в уши и наслаждайся. Но я отвлекся от цели своей поездки. Итак, вышел во двор, завел свой паркетник. Так принято называть городские внедорожники. Лично у меня Toyota RAV4 2007 года выпуска. Неплохой автомобиль, достаточно надежный. Я ни разу не пожалел, что когда-то купил его. Да и цены были демократичными, не в пример ценам третьего десятилетия. Смотрю порой и поражаюсь поднебесной величине цен на автомобили. Оно понятно, что в связи с войной, санкции Запада и все такое прочее. Заехал к знакомой. Ну как к знакомой, скорее к хорошей приятельнице. Знаком с нею лет 30, может чуть больше. Хорошо знал ее мужа, мы с ним служили вместе на срочной, которого она похоронила 15 лет назад. Ольга Махова, так величают по-простому мою приятельницу, она моя ровесница. Только день рождения у нее в августе, а у меня в январе. Живем мы в одном районе, который все местные аборигены называют Уралмаш. Подруга проживает в пятиэтажке, такие дома построены во времена советского застоя. Привет, помощник, а я, как видишь, уже приготовилась, встретила меня такими словами Ольга Петровна у своего подъезда. Вот же беспокойная душа, все вещи уже на улицу перетаскала. А чего вещи на улицу вынесла, не могла подождать моего приезда? Спросил я, а чего мне еще делать, пенсионерке? Встаю рано, собралась потихоньку. Тебя звонками беспокоить не стала, мы же вчера обо всем договорились. Вот и вынесла все, что мне нужно отвезти в сад, отмахнулась Ольга. Я комментировать ее слова не стал, открыл багажник, погрузили вещи и уселись в мою машину. У семьи Ольги тоже имелся автомобиль, которым управлял муж, но она машину продала после смерти мужа, так как сама никогда автомобиль не водила, да и не стремилась. Хотя я помню, пробовал ее убедить сдать на водительское удостоверение и самой управлять автомобилем. Детей у Ольги нет, был сын, но погиб во Вторую Чеченскую войну. Именно после гибели сына, муж Ольги, Антон, резко сдал по здоровью, а вскоре умер. Миша, по пути бы в магазин заехать, кое-что из продуктов прикупить. По мелочи я в местном магазине закупаюсь, а сейчас, коли машина меня везет, прикуплю кое-что. Надеюсь, я тебя не сильно напрягаю, извиняющимся тоном произнесла Ольга. Никаких проблем, на выезде из города есть большой маркет, там и закупимся, ответил я. Загрузили ее нехитрые пожитки, выехали со двора, через пару кварталов на улицу, которая и выведет нас на трассу. В большом маркете долго не задержались, Ольга купила все необходимое из продуктов, и мы потянулись на выезд из города. Нам надо выскочить на Серовский тракт, потом 40 километров по трассе до поворота на озеро Таватуй. «Как твои успехи на литературном попроще, что сейчас пишешь?» – спросила Ольга, когда мы уже двигались по трассе. «Заканчиваю очередную фантастику, немного волшебства, чуть-чуть моих фантазий и получите очередную книгу для развлекательного чтения», – засмеялся я. «Взял бы свой ноутбук, да ко мне в сад, озеро рядом, лес, хочешь рыбу лови, а хочешь в лес за грибами и ягодами ходи, да и писать будет лучше на свежем воздухе, работой я тебя не обременю», в очередной раз предложила Ольга. Работать на участке Ольги есть кому. Сторож, что живет в самом саду, часто берет подработку, кому вскопать грядки, а кому газоны подстричь. Сад-энергетик состоит из коллектива, некогда работающих людей в городских сетях. У Ольги муж работал энергетиком, зарабатывал неплохо, так что успели кое-что отложить и накопить. Сейчас Ольга получает неплохую прибавку к пенсии от вкладов и акций. Предложение неплохое, может и воспользуюсь, но не сейчас. Либо в конце мая, когда станет тепло и сухо, либо в июне. Городскую жару лучше пережить на природе. Про рыбалку Махова не зря упомянула. После мужа осталась лодка с мотором и снасти для рыбалки, продавать за копейки она не хочет. Через месяц, когда у вас в саду земля подсохнет, приму твое предложение. Интернет-то у вас здесь есть, связь у нас устойчивая, а интернет через телефон подключишь. Приезжай, в конце мая у меня уже свежая зелень поспеет, угощу тебя витаминами, засмеялась подруга. От поворота с трассы, к озеру Таватуй, до сада еще 10 километров. Я предложил Ольге остановиться у закусочной и подкрепиться, чтобы не хлопотать по приезду в садовое товарищество. Что мы и сделали. На сытый желудок добрались до СТ-1 энергетик. Ольга открыла ворота, через минуту остановились возле ее дома. Надо сказать, что Антон Романович, умерший муж Ольги, дом строил с душой и фантазией. Получился вполне приличный садовый дом, который скорее походил на дачу, а не на огород с сараем. Разгрузились, я помог подруге перетаскать вещи в дом. «Даже чаю не останешься попить?» – спросила Ольга, явно приглашая меня на чаепитие. «Нет, пожалуй, поеду. Надо бы вернуться, пока светло. Сегодня успею, может, главу дописать к своему очередному шедевру», – шутливо ответил я. Посмеялись я и поехал в обратную дорогу. На неделе дачников мало, пробок не предвидится. Апрель 2025 год. Свердловская область. Странный попутчик. До трассы добрался быстро, только свернул, сразу увидел на обочине священника. Не скажу, что я постоянно кого-то подвожу, но иногда случается. Вот и в этот раз я решил остановиться. Приоткрыл левое боковое окно. «Подвести, батюшка?» – спросил я. «Если по пути, то не откажусь. Мне в город надо, на улицу Блюхера, там новый приход открыли», приятным голосом ответил священник. Я заехал на обочину, где стояли 4 больших коробки. Как оказалось, в коробках лежали иконы. Загрузили в мой багажник. Священник сел на переднее пассажирское сиденье. «Отец Михаил», представился священник, басовитым, но приятным голосом. «И я Михаил, будем знакомы», улыбаясь, представился я. «До города доедем, а там я такси вызову, так что не обременю тебя особо, Михаил», пояснил священник. «Мне несложно довести, да и недалеко улица Блюхера от района, где я живу, так что доставлю до места», решительно пообещал я. «Спаси и сохрани тебя, Отец-Создатель. Благодарствую от всей души, да исполнится все твои праведные желания», ответил отец Михаил и перекрестил меня, а затем и себя. «Давно, батюшка, на дороге стоишь?» – решил спросить я, чтобы завязать разговор. «Не скажу, что давно. Еду из Невьянска, вот иконы везу для нового прихода. Нашелся добрый человек, подвез до поворота на Таватуй, дай бог ему здоровья. Отец Михаил взмахнул крестным знамением куда-то в сторону Таватуя. Некоторое время ехали молча, я размышлял над очередной главой своей книги. Священник тоже думал о чем-то своем, но километров через 10, священник все же поинтересовался, чем я занимаюсь в жизни. «Пенсионер, но пишу книги. Можно сказать, что занимаюсь литературой», — ответил я. «Позволено мне будет поинтересоваться, какие книги пишешь?» «В основном фантастические романы, что-то вроде сказок для взрослых», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Порой человеку необходимо почитать сказки, коли в них есть мораль, справедливость и доброта. Наверное, про попаданцев пишешь, или про космос и прочие инопланетные миры. Про попаданцев тоже пишу, сейчас это жанр, который пользуется у читателей спросом. Надеюсь, не пишешь про то, как вернуть СССР?» Улыбаясь в бороду, спросил отец Михаил. «Нет, такой книги у меня нет. Считаю, что вернуть СССР нереально, даже в фантастическом романе. Причины развала бывшей великой страны многогранны. Порой думаю, что руководство страны свернуло не в ту сторону, заелись, от народа оторвались. Плюс Запад хорошо посодействовал. Вот и случилось неизбежное. Эпоха перемен, только покоя у нас нет от западных доброжелателей», — ответил я, немного ударившись в рассуждение. «Войну русский народ выиграет, в этом сомнений нет. А Создатель воздаст всем по заслугам и по делам их. Испытания нашему народу посланы не зря, а для того, чтобы разум обновить, вернуть к справедливости и правде. Можно сказать, что гнойник вскроется в это время. Скажи мне, писатель, думал когда-нибудь, как бы ты прожил свою жизнь, если вернуть тебя к некоторой точке бифуркации 2? Спросил отец Михаил. Я даже посмотрел на отца Михаила, не ожидал услышать от священника такого слова, как бифуркация, хотя всегда был уверен, что священники очень грамотные люди, их знания распространяются на большую область знаний. В этот момент меня поразил взгляд священника, он будто видел меня насквозь, словно знает такое, о чем я даже помыслить не могу. Не знаю, скорее всего бы занялся творчеством. Свою первую сказку я написал еще в школе, но она так и не попала в народные массы. Хотя близкие мне люди говорили, что фантазировал я в детстве много, мог часами рассказывать вымышленные истории. Может, и было мое призвание именно в авторстве рассказов. Так что я скорее всего точно стал бы писателем, ведь мне это действительно нравится, немного подумав, ответил я. На заднем плане моего сознания промелькнуло, что достаточно легко священник выводит меня на откровенность, хотя по своей сути я человек закрытый. Предпочитаю слушать других, а не рассказывать о себе. Ничего плохого в том, что откровенничаешь со священником, нет. На то мы, Божьи служители, можем выслушивать людей в их откровениях, при этом сохраняем тайну исповеди. Отец Михаил даже улыбнулся после своих слов. Я вздрогнул от ощущения, будто священник прочитал мои мысли. Мне этот служитель церкви нравился, он не читал морали, но говорил о грехах, легко и просто общался со мной. Некоторое время мы вновь молчали, размышляя каждый о своем. «Стало быть, выбрал бы другой путь? Ты, получив жизненный опыт, хорошо понимаешь, в чем бы ты смог раскрыться максимально. Что же, такое вполне возможно нафантазировать, а может даже испытать. Пути Господни неисповедимы, только Создатель знает наш путь, а от нас ждет отношение к обстоятельствам. Земной выбор человека состоит именно в отношении к чему-либо. Пусть хранит тебя Господь, направляя на благие дела. И еще, помни всегда, что добрые дела не остаются незамеченными, не отказывай в помощи людям, если можешь это сделать», — нарушил молчание мой пассажир. Не знаю почему, но после последних слов священника, по моей спине быстро пробежала дрожь, словно я узнал что-то тайное, будто секрет какой мне доверили. Больше мы не разговаривали. Я довез отца Михаила до нужного места, выгрузили коробки с иконами. Перед расставанием он меня перекрестил, пожелав доброго и правильного пути. Я вернулся домой, по пути заскочил в магазин полуфабрикатов и купил себе ужин, чтобы не заниматься готовкой еды. Поработал над книгой, после ужина лег спать. В этот момент я даже не подозревал, что мой жизненный путь как-то изменится. Глава 1. Август 1974 года. Свердловск. Осознание изменений в жизни. Проснулся я от того, что утреннее солнце светит мне в глаза. Попробовал посмотреть, откуда такой природный факт, но вновь зажмурился,